26. Я лежал в окружении собратьев и чувствовал себя освободителем. Теперь я благодарил судьбу не только за то, что она подарила мне новый день, но за то, главное, что она открыла мне смысл этого дня. Как же я сразу не догадался. Тому, кто дарит дни, не может нравиться, чтобы люди собак резали. Разве для того он людей и собак создавал? Нет, конечно. Люди — наши хозяева, а мы созданы для того, чтобы защищать их и любить. И вот он выбрал меня, чтобы я не только спас своих товарищей, но и восстановил порушенный порядок вещей. Вот и все. Вот и смысл, вот и счастье. Вот когда я спасу их, мы побежим по дороге, и над нами раскроется небо, а длинные запахи окружат нас со всех сторон, я обязательно встречу Лайму. Это будет мне наградой за мой, пусть не очень большой, но все-таки подвиг. Лайма скажет мне: ты молодец, ты сделал все, как он хотел, и я снова испытаю удовольствие Лаймы, то единственное удовольствие, ради которого стоит жить. Но путь к которому — спасение моих собратьев.